День седьмой. Утро седьмого дня. Солнце по-прежнему не видно за плотными облаками. Снова заморосил надоедливый дождь. Началась очередная попытка зачистки. Вчерашний день оказался весьма плодотворен, если не учитывать пережитое. Поднялась сила, ловкость и жизнь. Система в полной мере оценила мои салки от монстров, вызванных на аутодафе. От банши мне достался самоконтроль в 4 единицы. Психоконтроль в 1 единицу и сопротивление к холоду тоже в 1 единицу. Значит, тварь действительно меня замораживала. Поднял познание еще на 2 единицы. До обеда выдергивал только скелетов-воинов. С ними мы уже более-менее наловчились справляться. Без ран, конечно, не обошлось. Но Рус оперативно нас отлечивал. Теперь вся группа была в железной броне. Да укомплектовали группу кольцами и амулетами. И даже еще остались. Несмотря на то, что костяки были минимум 15 уровня, особо серьезных проблем они не доставляли. И опыт за них шел хороший. Даже соучастникам капало по пару тысяч опыта. Когда костяки кончились в пределах досягаемости моей способности, дернули зомби 12-го в экипировке и с оружием. Тварь успела прикончить Саню, Илью и сунувшегося к ней Олега. Миху откачали. Сделали перерыв, чтобы дождаться улетевших на возрождение мужиков. Теперь стали заметно ощутимы отличия классов. Наибольшее сопротивление твари лучше всего получалось оказать мне и Лехе. По крайней мере, урон шел по нам значительно ниже. С зомби, кроме обычного лута, упал лук со статами к ловкости и колчан со стрелами. Олег был рад и кинулся осваивать новое оружие. Теперь из-за наших спин летала мерцающая синим цветом оперенная смерть. Олег безбожно мазал. Зато его комбо-выстрел всегда попадал в цель и наносил хороший урон. Из-за эффекта, позволяющего игнорировать защиту противника. Слава тут же стал называть его логовазом, не уставая прикалываться на тему меткости своего друга. Олег стоически терпел и лишь изредка грозился пристрелить болтливого убивца. Слава в ответ говорил, что оружие нетабельное и что мент не имеет права на подобные действия. Смотря на этих двоих, казалось, что становилось легче. Нет-нет, да и проскакивали улыбки даже у раненых. Как бы то ни было, к вечеру мы прикончили вставших на нашем пути зомбаков. Не хватало стрел для Олега. С каждого зомбака падало с десяток стрел. И разведка с Михой побежали в деревню пополнять запасы и положить трофеи в сундук. В сторожке застучал стакан с костями. Дим качал починку на изношенной нами броне. Мы с Симом дополняли бестиарий. И начали гайд по игре. За что группе сразу прилетела сотня славы, за первый в этом мире гайд. Лично нам с Симом зачислили достижение хронист и дали по 25 очков славы. Сим к этому моменту уже 13-й, сразу поднял магию и грозился устроить завтрак Кузькину мать опостылевшим мертвякам. На силу его угомонили. Докачал волю, в копилке осталось 27 очков на навыки. Вернулись мужики из деревни. Миха смог разговорить охранников и узнал, что в 3 дневных переходах от нас есть небольшой острог, в котором обосновалась группа игроков в 5 человек. Больше никакой инфы узнать не удалось. Новичков привязали к точке и отправили под опекой Турина в прецепторию. Правда, был один нюанс. Лера, та женщина из новичков, наотрез отказалась оставлять в деревне покалеченного воина из охраны каравана. Она помогала выхаживать его. По сути, вопрос с этим воином был непростым. Назад он не поедет. В его ситуации это самоубийство. В деревне он тоже особо никому не нужен. Хотя староста вроде обещал подыскать для калеки какое-нибудь занятие. Миха пообщался с его сослуживцами, а потом и с самим воином. И в результате калека теперь с нами. Оправившись, он станет нашим тренером. По крайней мере, расскажет, как правильно держать меч в руках и как правильно использовать его в бою. Учитывая, что выбирать нам не приходится, это был правильный поступок. Подготовили и проверили снаряжение. У кого были новые уровни, раскинули статы и легли спать.